преданный наместником Халеба Хаир Беком, 80-летний султан Кансух Ал-Гури был разгромлен под Халебом, а нового мемлюкского султана Туман-Бея предал его воевода Джанбирди Газали. Селим щедро вознаградил предателей. Хаир Бега посадил наместником в Египте, а Джанбирди Газали в Дамаске, отдав ему всю Сирию. Селимов великий визирь Юнус Паша сказал султану: «Половина исламского войска погибла в боях и осталась в песчаных пустынях. И единственная польза от этого та, что Египет перешел во власть своих предателей». Селим велел задушить визиря за такие слова. Воспользовалась же разгромом мамелюкских султанов Египта совершенно неожиданно Валиде Хафса. Как только она узнала о первой победе Селима под Халебом и о смерти Кансуха Ал-Гури, немедленно снарядила своих доверенных гонцов на далекий Кавказ к своему племени и велела передать старшинам: «Чего вы еще ждете в своих горах? Всемогущественный султан побил черкесских мамелюков, в скорости придет со своим исламским войском и на Кавказ. Шлите его сыну лучшую из своих девушек, также непревзойденную красотой и достоинствами, как непревзойдена сила султанского войска». Гонцы ездили долго, поскольку дорога из Маниса далекая, тяжелая и полна опасностей. Пустыни, горные цепи, бурное море, еще горы, чужие, суровые, дико неприступные. Как отыскать там маленькое племя черкесов? Как до него добраться? Когда же вернулись, были с ними три брата-черкеса, привезшие завернутый в огромную мохнатую бурку живой дар. Духом далеких ветров, ночных костров, крепкой конской силы била от братьев и от того спрятанного в черной бурке дара. И Валиде, хотя никогда не знала духа черкесского племени, хищно раздула ноздри. В женщине голос крови звучит и на расстоянии поколений. Где та Маниса? И что Маниса? А вот ведь донесся из нее голос султанской жены до неприступного каменного Кавказа. Услышали его благородные черкесы и хоть никому никогда не покорялись, столетиями вели жизнь дикую и кровавую, но услышали в этом голосе нечто, может, и близкое, мгновенно откликнулись и послали неведомому Шахзаде, сидевшему в еще более неведомой Манисе, драгоценнейшую жемчужину своего племени. Только один большой черный глаз увидела Валиде Хафса в косматости бурки. Скользнул по ней с холодным равнодушием, а ее ударило в самое сердце тем взглядом. Почувствовала, как проснулась в ней кровь диких предков, вскипела и заиграла, как в танце кавенир, во время которого черкесы делают признание в любви единственно дозволенным у них способом — стрельбой перед избранницей. Братья, гортанно перекликаясь, ловко размотали бурку, вытряхнули из нее одетую в узкий шелковый бешмет глазастую тоненькую черкешенку, такую нежную, как лепесток розы, зацветающий по весне, когда еще не вялит и не обжигает зной. И Валиде, хоть и была приучена к жестокой османской сдержанности, не удержалась, воскликнула: «Гюльбахар!» «Гюльбахар» означала «весенняя роза». Может, женщин всегда следовало бы называть именами цветов, но эту девушку иначе никто бы и не назвал. Так она и стала с той первой минуты весенней розой «Гюльбахар». Не дожидаясь, пока девушку вымоют и натрут благовониями, чтобы прогнать с нее дух просторов, принесенный из длительного путешествия, оденут в гаремные шелка и научат хотя бы турецкому приветствию, Валиде показала Гюльбахар Сулейману.